и не скрыл своего восторга. Я же раньше читал об этом в газетах и объяснил себе волнение учителя тем, что он газет на острове не читал. Я скромно сказал «мерси», и мы откланялись. Вечером учитель составил соответствующую декларацию и велел мне разослать ее во все крупные газеты мира. Вот текст. «Правительство Республики Лабардана не может оставаться нейтральным в великой борьбе между варварством и цивилизацией. Из переговоров с представителями союзных держав лабарданское правительство окончательно выяснило себе высокие цели защитников права. Всем народам, даже самым малым, будет предоставлена свобода распоряжаться своей судьбой. Поляки, эльзасцы, грузины, финны, ирландцы, египтяне, индусы и десятки других народов освободятся от ига. Кончится угнетение иных рас. Больше не будет колоний. Наконец, в деспотической России при победе союзников будет введена свобода. Правительство и народ Лабардана не могут долее колебаться. Они гордо вступают в ряды борцов за истинное право». Однако ни одна французская газета декларации нашей не напечатала. Все ограничились краткими заметками о разрыве дипломатических отношений между Лабарданом и Германией. Посланные в заграничные органы телеграммы были возвращены с пометкой «Не пропущено военной цензурой». Наконец, в отель «Люкс», где мы поселились, явились различные чины префектуры, явно не только с намерением выявить добрые чувства к представителям дружественной державы. Я спросил учителя, почему разумное толкование слов министра ведет к столь неприятным результатам, но он посоветовал мне рассуждениями абстрактными себя не утруждать, а лучше принести ему утренние газеты. Час спустя на его столе лежали отчеркнутые красным карандашом различные статьи и заметки, как-то «Константинополь, России», «Германские колонии и японцы», «Рейн, французская река», «Исторические права Италии на Далмацию». Учитель сказал мне, «Я сам виноват. Я проявил непростительную вульгарность, как простак, толкуя буквально возвышенные образы господина министра. Когда-то в Америке я проштудировал краткое руководство для начинающих дипломатов, но одновременно я изучал электротехнику, персидский язык и стенографию, так что был, очевидно, рассеян и не затвердил даже основ этого ремесла. Ничего не поделаешь, надо исправлять поскорее ошибку. Едем в министерство». На этот раз нас принял не министр, а чиновник, и, судя по его чрезмерной важности, не из крупных. Хуринито любезно, но вместе с тем непреклонно изложил условия, на которых Лабардан может примкнуть к союзникам. Первое. В городе Нюрнберге, как это точно исследовано историками, проживал в 17-м столетии часовщик, гражданин Лабардана. Поэтому Нюрнберг со всеми прилегающими к нему землями, включая Мюнхен, должен перейти к Лабардану. Второе. Жизненные интересы Лабардана требуют колоний. Наиболее подходящим для колонизации является Гамбург. Третье. Хотя Лабардан не имеет общей границы с Германией, опасность новой войны угрожает ему, если не будут произведены некоторые стратегические изменения карты Европы. Уступка Смирны, парка Пратера в Вене и Баден-Бадена обеспечат спокойствие Лабардана. Чиновник внимательно выслушал это, предложил нам пока отправиться на фронт вместе с другими почетными гостями, подарил дюжину открытых писем с видами разрушенных немцами местностей и обещал проект довести до сведения министра. На следующий день мы поехали с каким-то фабрикантом из Барселоны, с журналистом-перуанцем и с весьма вежливым лейтенантом на фронт. Лейтенант долго выбирал то место фронта, где ничего войну напоминающего не было бы. Но даже туда мы не доехали. Как только перуанец услыхал далекие отзвуки канонады, он начал жаловаться на сильные рези в желудке, говорил, что поездкой вполне удовлетворен, и теперь спешит назад, чтобы отправить телеграмму в свою газету. У нас было два автомобиля, и в одном из них перуанец поехал назад. Фабрикант был, наоборот, очень храбр и все время доказывал лейтенанту, что, будь на месте французов испанцы, Берлин был бы давно взят. Отъехав немного дальше, мы позавтракали у очень милого генерала. Потом у другого генерала пили чай. У третьего обедали. Всюду были тосты, среди них за нового друга Лабардан. На следующий день мы еще немного продвинулись по направлению к фронту и, наконец, увидели батарею. Узнав, что сюда долетают тяжелые снаряды, фабрикант немедленно переменился, потребовал каску, сообщил мне адрес своей семьи и наотрез отказался ехать дальше. Он даже не вышел из автомобиля, и лейтенант напрасно пытался развлечь его беседой о превосходстве французской стрельбы над немецкой. «Но ведь все-таки немцы тоже стреляют», — стонал испанец и требовал лист бумаги, чтобы успеть написать жене последнее письмо. Мы отошли в сторону. Было тихо и весьма мирно. Учитель разговорился с офицером, командовавшим батареей, и тот предложил, чтобы ознакомить нас с ходом артиллерийской дуэли, открыть стрельбу. Обыкновенно она начиналась на 2 часа позже. Выстроенные в ряд стояли огромные длинношеи чудовищ. Крохотные гномы суетились вокруг них, подкатывали снаряды, дергали веревку, отбегали. Чудовища наклонялись, выплевывали что-то черное, на одно мгновение зримое, изнеможенные откидывались назад. В ответ несся грохот экспресса, влетающего в стеклянные своды вокзала. Это немецкий снаряд.